Глава 28. Алексей. Как из рая попасть прямиком в адский котел? Очень просто. Нужно оторваться от ее губ и постараться отдышаться. И как-то договориться с отдельными частями тела о том, что ни время, ни место, и она еще не готова к такому развитию наших отношений. А я готов. Давно. С того дня, как она моей женой назвалась. Решил, что моя будет. Хотел все красиво сделать, решить проблемы с ее безопасностью и сосредоточиться на личной жизни с ней. Но Хиросима, как всегда, удивила. Я каждый раз поражался все сильнее. Быть настолько честной, открытой и бесхитростной, при этом обладая взрывным и упрямым характером. И, кажется, в ее прямоту я тоже начал влюбляться. И в нежелании играть в игры. Не неумение, а нежелание. Протест. В ее мире все было просто и понятно. Нравится — скажи. И, наверное, мне, взрослому дяде, стоило у нее этому поучиться. Я некоторое время тупо пялился на стену дома напротив, выжидая, когда младший товарищ перестанет стоять по стойке смирно, как правильный солдат перед генералом. Когда меня немного отпустило, я посмотрел на пришибленную и непривычно тихую Хиросиму, которая касалась губ кончиками пальцев, и явно ушла глубоко в свои мысли. Главное сейчас не думать о том, что это был ее первый поцелуй. Не думать, не вспоминать, иначе я не успокоюсь. Постараться поговорить и как-то обсудить ситуацию. «Тыковка», — осторожно позвал я, когда понял, что могу складывать слова в предложение и не кривиться слишком зверски. «Что?» — вскинулась она. «Я очень хреновый романтик». «Ты старый солдат, который не знает слов любви», — выдала она. «Что, я с папой часто фильмы смотрю по вечерам». «Сильно старый», — улыбнулся я, глядя на нее. «Я бы на нее круглыми сутками смотрел. Даже когда Хиросима молчала, на ее лице всегда отражались отголоски ее мыслей. Такая живая, искренняя, открытая. А я, кажется, сухарь и мент. Что не исключает, а дополняет друг друга. «Нет, но помни про колхоз и лошадь», — выдохнула она. «Я не умею красиво говорить, Серафима, поэтому...» «Ой, делай, как я. Говори, не думая». Махнула она рукой. «Я забыл уже, как это. Ухаживать за девушкой», — признался я. «Хотел все красиво для тебя сделать, и поцелуй...» Не сдержался, испугалась. Задрала она носик повыше, а я поплыл. «Я понимаю, что ты очень занят. Много работаешь и мало спишь, Леш. А я просто сначала говорю, а потом думаю. Язык быстрее мысли работает». «В этом твоя сила, Серафима. В твоей искренности, в том, какая ты. Я много людей встречал, но такая, как ты, одна. И ты мне не просто нравишься, это что-то другое, но...» «Но?» — переспросила она. «Что? Мы не подходим друг другу, да? Ты старше, и тебе что-то наговорил мой брат, да? Струсила, оперлёха?» Она сузила глазки, а веснушки на ее щеках воинственно зажглись. «Нет», — твердо ответил я. «Но я мира хорошо понимаю». «Да? А мое мнение кто-нибудь спросил?» Вспыхнула она, как и всегда, мгновенно. «Спрашиваю, ты готова к отношениям с парнем, который много работает, почти не спит, а вместо свиданий возит себя на встречи с клиентами?» — перебил я. Серафима открыла ротик. Сообразила. Закрыла. «Который забыл, что такое романтика, но может дать тебе гарантию верности и стабильности, заботу и еще кое-что весьма приземленное», — продолжил я. «А еще к нему в комплекте идет не самая послушная собака и ехидный характер». «Амир?» — полушепотом спросила Хиросима. «Ему придется это принять», — хмыкнул я. «Ты мне предлагаешь встречаться, оперлёха?» — уточнила она так, словно сама себе не верила. «Да?» — просто ответил я. «А если ты откажешься, то я предложу чуть позже, а потом еще раз, до тех пор, пока ты не согласишься». «А на свидание в морг пойдем?» — уточнила Серафима, шкодливо свернув глазами. «Если ты захочешь», — засмеялся я, протягивая ей руку. Хиросима несколько мгновений переводила взгляд с моей руки на мое лицо, а потом без слов вложила свою ладошку в мою. Я поцеловал внутреннюю сторону ее ладони, заметив, как Хиросима прикусила губу и сглотнула. Завел мотор и поехал к заказчику, снова вернув ее руку в свою. И как будто солнце стало ярче светить за окном. И внутри меня что-то сломалось, осыпалось, возвращая вкус к жизни яркие краски. Я все забыл. Я жить забыл последние годы, в погоне за тем, что оказалось мне не нужно. За мнимой семьей, которой не было. За счастьем той, кто хотел не меня, а что-то другое. Для кого я был лишь инструментом, лесенкой в другую жизнь? Я даже ел, не чувствуя вкуса еды, потому что всегда мыслями был где-то в другом месте. В вечной гонке, которой не было конца. И так к ней привык, что остановиться смог только сегодня. С рыжей девчонкой, которая, как маленькое солнышко, озарила мою серую дорогу и просто своим присутствием дала то, чего не давал никто. Я забыл, что у меня тонна проблем. Забыл, что за прошлые пару суток поспал от силы 4 часа и мечтал только о подушке и одеяле. Откуда-то появились силы, а настроение у меня всегда поднималось в тот момент, когда в поле зрения возникала моя рыжая прелестница. «Лёш!» — позвала Серафима. «А что тебе вчера Ремир сказал?» «То же, что я бы сказал нашему соседу», — хмыкнул я. «И что бы ты сказал соседу?» «Что сестра моя не для него росла». «А мнение сестры, конечно, не учитывается». Засопел Рыжик. «Учитывается, но я должен знать, что она в надежных руках, и что ее парень ее не обидит». «Почему мир думает, что ты меня обидишь?» «Он так не думает. Просто тяжело принять, что маленькая сестренка, которой ты сопли вытирал с рождения, вдруг стала взрослой». «Но это же не повод что-то запрещать. Почему нельзя просто поговорить?» Задала она вполне логичный вопрос. «Ты о том, что мир не разрешает вам на ушастые вечеринки ходить?» — уточнил я. «И об этом тоже. Почему я виновата в том, что пошла, а не кузнечик в том, что он выбрал в качестве жертвы меня?» «Тыковка, мы менты», — постарался объяснить я. «Мы каждый день встречаем на работе не очень хороших людей, и мы стараемся оградить их от нормального общества. Но всех мы их поймать не можем. Профдеформация у меня, у Мира, у других моих коллег. Ремир за тебя волнуется не потому, что ты куда-то ходишь, а потому что мы знаем, что теоретически может случиться. И стараемся уберечь своих близких. Знаешь, с кем мне каждый день приходится иметь дело? Сегодня ночью я выезжал на труп молодой девушки. Рассказать, что с ней случилось? Я больше всего на свете боюсь, что когда-нибудь на ее месте может оказаться кто-то из дорогих мне людей. И я не разучился сочувствовать ее близким и родителям. Понимаешь, о чем я говорю?» «Да», — очень серьезно ответила Серафима. «А что с кузнечиком?» «Пока в обезьяннике сидит. Я понял, что с ней нужно поговорить. Объяснить ей все, не утаивая. И тогда она сама примет правильное решение. Запреты — это точно не про Хиросиму. Она из природной вредности будет наоборот делать. Пример мира это четко показал». «А вчера ты куда ездил?» «Кузнечику приказы отдавал парень по имени Виктор. Я ездил за ним». «И что, нашел?» «Конечно, нашел, тыковка», — кивнул я. «Но куда делся сам вор, который и устроил это все, мы пока так и не поняли. И пока я его не найду и не разберусь во всем, буду немного занят, договорились? Обещаю звонить и писать сообщение». «А почему они вообще пристали ко мне?» «Потому что ты со мной. И это, кстати, еще один повод злиться для твоего брата. Кузнечик написал на тебя заявление не потому, что тебя узнали, а потому что тебя кто-то видел со мной и, видимо, догадался, что ты мне очень дорога. Ситуация оказалась все не так просто, как я думал с самого начала, и я должен разобраться». «Я обещаю, что я не буду тебе мешать». Подумав, решила она. «Умница девочка». Хрипло выдавил я, снова целую ее ладошку. Свернул к частным домам и остановился у загородного особняка. Достал мобильный, позвонил по номеру, и через пару минут к нам вышел Соломон Леорович, известный в городе банкир. «Подожди пару минут», — попросил я Серафиму. Взял с заднего сиденья папку с документами, вышел из машины и пошел навстречу. Соломон крепко пожал мне руку, а я протянул ему папку с документами. «Привет, Алексей!» Он с живым любопытством вглядывался в лобовое стекло. «Девушка?» «Рядовой тыковка», — улыбнулся я. «Помощница моя». «Рад за тебя, спасибо». Соломон Леорович достал из кармана бумажный конверт и протянул мне. «Я на связи», — отчеканил я, пряча конверт в карман. Мы снова пожали друг другу руки, а я поспешил в машину. «Куда теперь?» — спросила она, когда я немного отъехал. «На работу». «Ты вечером свободна?» «Кажется, да». Хитро ответила она. «Я за тобой заеду, когда освобожусь, договорились?» Лучшим ответом оказался нежный поцелуй в щеку.